Вырвавшийся на волю огонь с радостным гулом охватил нежить. Белый, жаркий, дарующий настоящее очищение. Последнее очищение, как иронизировала мама Элен. Шакай-Ар задумчиво посмотрел на шестиметровую воронку. Перевел взгляд на меня. «Неплохо. Стихия». В ушах стоял легкий звон. «Да, в чистом виде». «Заклинание». «Амулет, на крайний случай». Бледные кисти по-хозяйски легли на плечи, заставляя поддаться вперед. Теперь-то я хорошенько разглядела его лицо. Белый огонь давал достаточно яркого света. Глаза у моего мучителя оказались ярко-синие, с вертикальными зрачками. Но не мрачные, а неожиданно теплые, с серебряными искорками-отблесками. Нос прямым, с едва заметной горбинкой. На тонких губах играла улыбка. И она была вовсе не зловещей, подначивающей, провоцирующей, голодной. «А я похож на крайний случай», — произнес он медленно. И я почувствовала его дыхание на своих губах. Сознание поплыло. «Нет». Я, кажется, в полной мере осознала смысл выражения «пытаться собрать мозги в кучку». «Нет». В этот раз вышло потверже. «У меня бы не получилось. Вы все время были или слишком далеко, или слишком близко. И вообще...» Он насмешливо посмотрел на меня, приопустив ресницы, слишком пушистые для парня. «Что вообще?» «Ну, одно дело развоплотить духа этого елового, совсем другое убить. Все равно кого. К тому же после...» Нейтральные синонимы к словам пытки, насилие и кровопускание подбирались плохо. «После вас я могла бы и выжить». Шакай-Ар расхохотался, беззлобно и ужасно обидно. «Ты сама-то в это веришь? Святая наивность!» Огонь медленно опадал, и мне начинало казаться, что глаза Шакай-Ар разгораются потусторонним сиянием. Это был просто оптический эффект, но такой гипнотизирующий. «Как может нечто столь прекрасное быть опасным?» «Верю», — легко слетело с губ. «Шакай-Ар ведь не всегда убивают. У вас была холодная кожа, признак отсутствия голода. А потом... потом вы вернулись за мной, сражались с Тларом». Он расхохотался. Опять искренне и открыто, совершенно по-мальчишески. «Не хотел бросать добычу», — интимно пояснил он, резко оборвав смех. «Особенно такую аппетитную». «Аппетитную?» Я изо всех сил боролась с наваждением, но в голове уже появилась приятная легкость. «Ой, на вид о вкусе не судят. Не знаете наверняка. Лучше тогда не рисковать». Безумно хотелось щелкнуть его по носу. И совсем он был не страшный, этот Шакай-Ар. Немного походил на вампира из комикса. Тем более, что вампиры тоже кусаются. И тоже глотают кровь. Правда, они ее пьют, а не тянут жизнь. «О, боги, как все кружится!» «А я пока не знаю. Сейчас попробую и скажу». Хитро прищурившись, он запрокинул мне голову и осторожно провел пальцем вдоль артерии. Плавно склонился вниз. «Отойди от жертвы, по слову смотрителей!» Шакай-Ар ощутимо вздрогнул, но не сдвинулся с места, только сдавленно ругнулся. Я скосила глаза и... ненависть! Яростная, замешанная на страхе и отвращении, вспыхнула в одно мгновение. Смотрители. Двое серых и один, ох, мамочки, белый. Маг. Он держал Шакай-Ар и меня тоже на прицеле. Стрела, судя по характерному грейпфрутовому запаху, была смазана солнечным ядом. Мой пленитель вздрогнул. Ему сегодня определенно везло на редкие яды. Шакай-Ар вызывал инстинктивный страх. Откуда не жди чуда? Но у меня в памяти почему-то вновь и вновь всплывала другая старая пословица. Где беда, там и смотритель. А где смотритель, там еще две. Инквизитор нетерпеливо дернул плечом, и это резкое движение словно выдернуло меня из полузабытья. Только вот никогда еще я не просыпалась из грезы в кошмар. Головокружение, ватные ноги, Жаркое, влажное дыхание Шака и Ара, оставляющее на коже невидимые метки. Жесткая хватка, острые когти, заполошенный стук чужого сердца. Что чувствует ребенок, которого прижимает к асфальту лапами сердитый дог? А что, если собаку попытается пристрелить человек, который довел подружку этого ребенка до седых волос? Страх? Гнев? Обиду? Я чувствовала все одновременно. По слову смотрителей. И не подумаю. Горловое гадючное шипение. Яростный блеск чуждых синих глаз. Я боялась Шака и Ар до ватных ног. Но инквизиторы мне нравились гораздо меньше. В последний раз повторяем. Отойди от нее, тварь. Смотрители. Военная униформа под балахонами. Неважно, что ее никогда никто не видел. Пыточные подвалы, неважно, что о них не принято говорить. Смотрители. Они якобы защищают ненаделенную даром часть человечества от одаренной. На самом же деле пытаются прибрать к рукам власть над всеми магическими расами и сословиями. Силой или подлостью, неважно. А лицам запрет на браки с людьми. Равейнам строгие ошейники и постоянный надзор. Видарсе в зверинец. Магов в орден, а всяких там Шака и Ар под нож. Значит, я, как Равейна, должна быть на стороне Шака и Ар? Ты был предупрежден, больше предупреждений не будет. Да, потому что от смотрителей добра не ждут. И это их появление сразу после активации амулета удивительно вовремя. Вряд ли они просто мимо проходили. Раз я уже влипла, почему бы не зарыться поглубже? План родился мгновенно. От меня не требовалось почти ничего. Просто открыться до предела, позволяя телепату Шака и Ар услышать. Эй! Тишина. И потом осторожная. Блокируй канал. Свидетели мне не нужны. Чего тебе, малыш? Блокировать. Еще б я знала, как. Ладно, пора переходить к изложению моего гениального плана. Боги, мама меня убьет, если узнает. Когда узнает? Так, надо мыслить позитивно. У меня все получится. Я сейчас устрою маленькую истерику, а ты смотаешься. Идет? Ответ пришел с небольшой заминкой. И совсем не такой, на какой я рассчитывала. Зачем ты-то в это ввязываешься? Приключений захотела на свою за голову. Надо бы разозлиться, но я смутилась. Не люблю инквизицию, и к тому же ты меня спас. А вот он точно разозлился. Спас, как же, какая романтика. А ты не думаешь, что если бы не инквизиция, я бы просто завершила охоту ужином? Последовало секундное молчание. Не думаешь? Идиотка романтичная. Инквизитор с арбалетом шагнул вперед. С такого расстояния при всем желании нельзя промахнуться. Но, с другой стороны, мне сейчас и помощь идиотки не помешает. Рассудительно изменил свое мнение Шака и Ар. Ну давай, спасай. Я полюбуюсь. Голова закружилась, как перед прыжком с высоты. Я открыла глаза и душераздирающе завопила, отталкивая от себя Шака и Ар. А, вампир! Настоящий, настоящий, на помощь! И шарахнулась. Причем вампир отлетел в одну сторону, а я в другую. Вцепившись, какое удивительное совпадение, именно в смотрителя с арбалетом. Стрела, многозначительно свистнув у моего плеча, улетела в небо. Шака и Ар влез, беззвучно. Серые рванулись за ним, но вовремя сообразили, что даже вдвоем идти против такого хищника безоружными – самоубийство. Очень жестокое. Серые мазохистами не были. Я же продолжала концерт, несмотря на подступающую истерику. Смотрители за неимением других дел окружили меня заботливой стайкой. Все походило на театр абсурда, на сюрреалистический сон. Ничего, пусть хоть раз поработают по профилю и успокоят кого-нибудь, а не упокоят. «Не плачь, девочка, его покарают смертью». Меня колотило. Бездна, ну пусть они не догадаются, что это смех, а не плач. То, что я несовершеннолетняя, не значит, что я глупенькая, прохныкала я. Глупенькая. Конечно, теперь они в этом даже сомневаться не будут. Но заодно вспомнят, что мне еще и 18 нет.